Еще одна история. «Чёрт бы вас побрал! Я ж спонсор!» Крика, впрочем, никто не услышал. Ни одна камера не висела над одиноким игроком. С начала первой схватки отрядов прошло уже 13 минут. Это был обычный аватар мужского пола, без каких-либо особенностей, облаченный в ничем не примечательный камуфляж. Его отличительной чертой служило оружие. Самозарядная снайперская винтовка CG-550 Sniper под патрон калибра 5,56 мм, разработанная SIG. Это оружие являлось снайперской модификацией высокоточного автомата CG-550, стоящего на вооружении армии Швейцарии. Рукояти приклад были переделаны специально для ведения снайперского огня, а упрочненный длинный ствол увеличивал точность. Данная модель в реальности стоит дорого, да и в ГГО она достаточно редкая. Настолько, что ее приобретение на внутриигровом аукционе обойдется в круглую сумму. Мужчина, один-одинёшенек, лежал посреди пустыни. Вокруг него было еще несколько мужчин, скорее всего, его напарники, но над их телами мигали метки мертв. «Я ведь спонсор! И все равно! Чёрт!» Мужчина жалобно закричал еще раз. И снова его никто не услышал. Впрочем, ответ он получил. В некотором роде. От горизонта к нему протянулось множество ярких красных линий. Ответ гласил: «Пули сейчас ударят вот сюда». «Оу!» Даже мужчина, который только и делал, что жаловался, заметил их. «Ай-яй-яй!» Жалобно подвывая, он встал, поднял любимую CG-550 снайпер, и тут же вокруг завизжали пули. Они прорезали воздух и вонзались в песок, поднимая фонтанчики пыли. Следом донеслась барабанная дробь выстрелов. «Но я же спонсор! Мне страшно! Страшно! Ай, хватит!» Жалобно постановая сквозь зубы, мужчина побежал, прижимая оружие к груди. Он находился в голой пустыне, и то, что его обстреливали, означало, что враг подошел близко и отчетливо видел его. Нужно было отступить в безопасное место. Однако точность пулемета не столь высока, поэтому если мужчина будет бежать, что есть мочи, по нему не попадут. В то же время ему известна позиция противника, и если ему удастся спрятаться в укромном местечке, он сможет снять неприятеля из своего высокоточного оружия. «Только подождите! И спонсор контратакует! Я вам покажу, что такое разница в точности пулемета и снайперской винтовки!» С напыщенной жуткой улыбкой сказал мужчина. Как только обстрел стих, он лёг на бархан, наставил винтовку на место, откуда велся огонь, и приник к прицелу. «Хе-хе-хе, я настолько великолепен, что мои несущие неотвратимую гибель выстрелы упокоят вас навечно, ублюдки! Так и быть, я дам вам время помолиться. Лучше бы вам запомнить имя того, что станет вашим личным богом смерти! Ведь меня зовут...» С этой чудаковатой речью, от которой даже его родителям стало бы стыдно, мужчина снял CG-550 снайпер с предохранителя и положил палец на спусковой крючок. «Ах!» Тело мужчины дернуло, на голове заблестел красный световой эффект. Он повалился назад и замер. Мужчине так и не дали назвать имя. Над телом появилась посмертная метка. В 300 метрах от него черноволосая красавица, которая поставила жирную точку в матче единственным выстрелом из своей СВД, спросила напоминавшую дворфа женщину, отвлекающую цель пальбой из ПКМ. «Слушай, что сказал тот лыбящийся парень? Японцы что, какое-то заклинание читают перед тем, как выстрелить из снайперки?» «Кто знает, но я о таком ни разу не слышала», — просто ответила дворфийка, склонив голову. Вот так еще один персонаж покинул схватку отрядов. Есть мнение, что этот персонаж – сам автор новеллы, Кейти Сигусава, поскольку на это намекают его оружие, CG-550 и слова о спонсорстве.